Глава 44. Чтоб он сдох. В коридоре отделения травматологии стояли деревянные стулья. На спинках — шинели и детские куртки. Юные следопыты пришли с апельсинами и песней. За дверью палаты кто-то пытался наладить гитару. Струна звякнула жалобно и тут же сорвалась. Косула сидел на кровати у окна, голова перевязана бинтом. Из-под него местами выбивались пучки волос. Лицо бледное, глаза живые, щурящиеся от света. Увидев Максима, кивнул. Подался вперед. «Ну как?» — спросил он первым, едва дети затихли после «вместе весело шагать». «Нашли? Что-нибудь нашли? Убийцу?» Он торопил с ответом словами. «Я всю ночь думал, всю ночь. Ищем, Иван Афанасьевич», — ровно ответил Максим, присаживаясь на табурет. «Скажите лучше, вы еще что-нибудь вспомнили, о чем в ту ночь не сказали? Любую мелочь. Отличительный признак, запах, жест, походка». Косула нахмурил лоб, словно пытался вытрясти из памяти упрямую деталь. «Рост средний», — проговорил он. «Не великан, сухощавый, жилистый. Вот как Чернов. И возраст примерно под 50, как Чернов». Максим не моргнул. «Понятно», — сказал он, — «спасибо». Он поднялся. Дети уже выстроились полукругом и вытягивали вперед пакеты с апельсинами. Девочка с косичками протянула старому фронтовику бумажного журавлика. И Косула, улыбнувшись, принял его двумя руками, как орден. «Отдыхайте», — сказал Максим. «Не будем вас больше беспокоить». В коридоре он задержался у двери, пропуская классную, Ингу Хаимовну, и ребят. Взгляд зацепился за невысокого белобрысого мальчишку в потертом пиджачке. Вова Рюмин шел последним, то отставая, то догоняя, хмурый, опущенные плечи. Максим мягко тронул его за плечо. «Вова», — сказал он негромко, — «поболтаем минутку». «Ага», — буркнул Рюмин, не глядя. Но Инга Хаимовна уже выросла рядом, как строгая тень. «Вова, где письма?» Без прелюдий набросилась она. «Где? Куда их дел?» «Я с мамой разговаривала. Дома нет». «Не знаю», — отрезал Вова, опустив глаза. «Повернись», — приказала она и без церемонии сунула руки в карман мальчишки. Тот дернулся, но смирился, стиснув губы. На ладонях учительницы лежали кучки смятой фольги и старых засвеченных фотопленок, свернутых в рулончики. «Отдайте», — угрюмо сказал Вова. «Это мне надо. Они из этого ракеты делают», — пояснила Инга Хаимовна следователю, не скрывая раздражения. «Пленку обматывают фольгой, поджигают, с одной стороны. Она шипит и летит. Отбирала уже». Максим поднял ладонь. «Инга Хаимовна, разрешите нам поговорить наедине?» — попросил он тихо. «Минуту. Тут внизу у лестницы. А ракеты давайте все же вернем пацану». Она колебалась, глянув на мальчишку из-под лобья, потом кивнула. «Хорошо», — согласилась она. «Только ради вас, Максим Николаевич». Максим коснулся плеча Вовы, и они спустились напролет. Между окнами было пусто и пахло холодом. Рюмин прислонился к подоконнику, глядя на улицу. «Знаешь», — начал Максим негромко, — будто рассказывал не мальчишке, а самому себе. «Когда началась война, мне было не намного больше, чем тебе сейчас. Оружия было полно, в каждой канаве. Мы нашли с ребятами немецкий автомат, МП-40. Я научился из него стрелять. Только с патронами беда, их не достать». Я тогда писал на фронт отцу, просил привезти патроны. Не знал, что он уже год как погиб. Мать потом говорила, письма мои хранила и перечитывала. Он на секунду замолчал. «И вот теперь я спрашиваю тебя, как мужик мужика, где письмо от ветерана войны Ивана Афанасьевича Косула?» Вова дернул плечом, какое-то время молчал, потом пробурчал. «Спрятал». «Где?» «Не помню, забыл». Максим кивнул, будто услышал сказанный мальчиком точный адрес. «Зачем спрятал?» Вова поднял голову. В глазах злость, сырая, густая, как грязь на мартовском снегу. «Потому что я хочу, чтоб он сдох», — выпалил он. Сказал и тут же дернулся, оттолкнул плечом Максима, вывернулся из-под его руки и побежал по коридору. Кеды скользнули по плитке. Дверь хлопнула. Мальчишка исчез за углом. Максим не побежал следом. Стоял у окна и смотрел на госпитальный двор, где иногда прогуливались больные военные в одинаковых синих пижамах с белыми воротничками. Снег неровными пятнами, следы ног, скамейка под вязом. Он достал сигареты, вспомнил, где находится, и убрал обратно. «Хочу, чтоб он сдох», — подумал он. Непривычно было слышать эту фразу среди запахов лекарств и апельсинов. Наверху снова взвилась детская песня. Следопыты пытались спеть первый куплет, но фальшивили, хохотали, сбивались. Максим медленно поднялся по лестнице, уже зная, что простое письмо — чужая бумага, может оказаться крепче любой пепельницы.